Глава 12. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Академия магии. Академия магии. 2 дня спустя. «Добрый день», – поздоровался я, входя в помещение склада и приготовившись к встрече с девушкой-кладовщицей. Первым делом я хотел закончить с продажей артефактов и договориться о долговременном контракте на скупку поставляемого товара именно у меня, иначе все мое начинание вылетит в трубу. В противном случае такие объемы товара по нормальным ценам в городе я реализовать не смогу. Разве что наиболее ценные и примечательные экземпляры. Именно сортировкой и выборкой самого интересного, на мой взгляд, я и прозанимался вчера вечером, подготовив все остальное к оптовой продаже. Особо мелкий мусор, который мне продали поисковики чуть ли не по весу, я хоть и прихватил с собой, но только для того, чтобы узнать, он вообще интересен хоть кому-нибудь, кроме меня, или нет. Но в помещении склада меня ждало некоторое разочарование. Вместо ожидаемой молодой девушки, там сейчас находился какой-то несреднего возраста маг, который, судя по такому же значку, что и у меня, был артефактором. Девушка же, как я помню, была каким-то стихийником. По-моему, у нее символ на значке обозначал разум и воду, но тут я не уверен. Не все еще видел, да и типов магии расплодили здесь столько, что сразу и не разберешь. Но главное, сейчас здесь находился явно не тот, кто мне нужен. Глядя на этого мага, смотрителя склада, я понял, о ком говорил Кассис, когда намекал на то, что Академия скупает артефакты гораздо дешевле, чем их можно продать в городе. И меня такой расклад совершенно не устраивал. Гораздо лучше иметь дело с девушкой, у которой явно меньше опыта в подобных делах. Да и к тому же скупка и оценка стоимости артефактов не является ее основной профильной деятельностью. Тогда как этот мужчина был похож на опытного оценщика. Правда, как они должны выглядеть на самом деле, я не знаю. Но я видел его ауру. И хотя она и была не столь яркой и насыщенной, как у Деи или Селеи, но очень структурирована, и разнообразие различных магических потоков в ней было ничуть не меньше, чем у того же Кассиса, что меня и смутило. Слишком похожи были их ауры, и это наталкивало на мысль, по крайней мере, о том, что и способности, и умения у них будут, если и не слишком одинаковы, то примерно одного и того же уровня. А с Кассисом, или магом-артефактором его уровня, я бы в такие махинации играть не стал. А потому мне нужна была та девушка-магичка, что я встретил здесь. «Что вы хотели, молодой чел?» – спросил у меня маг, пока я обдумывал ситуацию. «Добрый день». Еще раз поздоровался я и сказал, глядя на него. «Простите, но примерно 10 дней назад здесь работала девушка. Я ее ищу». Тот пригляделся ко мне и усмехнулся. «Эх, молодость, молодость!» – покивал маг, хотя и сильно дряхлым он не выглядел. «Но кто их тут поймет? Может, ему уже лет 300 или больше?» Тот же Кассис выглядел лет на 60, а этому мужчине не дашь больше 50. Видимо, что-то прикинув, глядя на меня задумчивым взглядом, кладовщик ответил. «Гела здесь работала, пока в академии был большой наплыв абитуриентов. Сейчас она вернулась обратно». И он указал в окно. «Вон то здание, зеленоватого цвета, видите?» Я кивнул. «Так вот, там находится архив. Обычно девочка работает там, когда не требуется помощь здесь. Так что где ее найти, я думаю, вы, молодой чел, теперь догадались». «Спасибо», — поблагодарил я старичка и, попрощавшись, вышел из здания склада. «Хм», — пробормотал маг, который был значительно старше, чем выглядел внешне. «Неужели моя внучка смогла найти, наконец, себе нормального парня?» Правда, сам дед в это не очень верил. Не похож был этот северянин на тех молодых людей, с которым обычно знакомила его Гела. Не было в нем того шика, стати, напускной манерности и лоска, что так нравились девушке. Северянин был больше похож на растрепанного лесного зверя. Старому магу на ум сразу пришел Старх. Похож на Смилдона, живет на севере вечного леса. Смилдоны – вымерший род саблезубых кошек, представители которого жили с 2,5 миллионов до 10 тысяч лет назад. Тихий, неслышный и смертельно опасный. Зверь, с которым лучше не пересекаться даже хорошо подготовленному, вооруженному отряду. Именно против такого ухажера для своей внучки маг бы не возражал. Но он прекрасно понимал, что не могла Гела так резко поменять свои вкусы. Да и не говорила она ему ни о чем таком при прошлой встрече. Ведет себя как обычно, о чем-то треплется с подружками. «Значит, тут что-то другое», — решил старый маг и горестно махнул рукой. Он любил девочку и хотел, чтобы у нее в жизни сложилось все хорошо. Посмотрел в окно на идущего к зданию архива чела. «Хотя, конечно, жаль», — подумал кладовщик. «Даже то, что у него не слишком сильные способности к магии, ничего не меняет. Ведь как-то он смог поступить на мой родной факультет». Старик пожал плечами, сразу отрешившись от этой встречи. У него были свои дела, которые требовали внимания. Хотя кое о чем старый маг мог и догадаться, если бы сопоставил известные ему факты. Но это ему было трудно сделать, ведь старик просто не обратил внимания на слова своей внучки о том, как удачно она приобрела большую партию артефактов для Академии и что продал их какой-то молодой северянин. Иначе его эта встреча очень заинтересовала бы. Но дед не всегда слушал свою единственную внучку. В этот раз я попал по адресу. Девушка была тут и очень удивилась моему приходу. «Ну», — усмехнулся я, — «ты же предлагала заключить с тобой контракт на поставку и скупку артефактов. Я обдумал твое предложение, и оно меня заинтересовало, а осталось только обговорить условия». «Но почему я?» Не понимая, зачем я пришел именно к ней, спросила Гела. «Наверное, потому что ты первая предложила мне подобное соглашение», ответил я полуправду, ведь, как известно, это лучшая на свете ложь, которую никогда не раскрыть. И я не хотел бы обидеть тебя, заключая подобный контракт для поставок в Академию с кем-то другим. Каждое слово по отдельности – чистая правда, но истинной причины в моем ответе нет. Мне нужен контракт с Академией и заключенный именно через нее». «Я очень рада», счастливо закивав, ответила девушка. «Жаль, конечно, что под него нельзя подложить ту нашу предыдущую сделку. Но если ты в скором времени доставишь хотя бы небольшую партию артефактов, действие договора закрепится окончательно». «Понятно», — кивнул я. «Но меня больше интересует, будете ли вы готовы выкупить у меня все предложенное вам и какую стоимость сможете мне за это предложить? Вы должны понимать, что я лишь посредник и выступаю не от своего лица. Хотя у меня есть одна команда, которая работает непосредственно на меня. А почему нет? Ведь я могу себя считать полноценной командой. По крайней мере, результаты у меня не хуже, чем у полностью скомплектованных групп поисковиков. А уж то, что я работаю сам на себя, не поддается никакому сомнению. Так что и в этот раз я говорил правду. Тут даже полумер не требовалось. Сказал ей все так, как есть. И девушка это заметила». Похоже, маги разума умеют распознавать ложь. Сделал я вывод, глядя за тем, как разглаживается лицо девушки, и она кивает в такт моим словам. «С оплатой проблем не будет», — задумчиво произнесла Гела. «Тут все достаточно просто. Мы закрепляем в договоре пункт о том, что все переданные нам артефакты проходят проверку на определители, чего обычно стараются избежать многие перекупщики. Ведь в этом случае будет точно оценена сила и направленность действия артефакта. И в соответствии со стандартной оценочной таблицей, а она будет приложена к договору, будет высчитываться их стоимость. Правда, тут есть исключения, но они также стандартны и называются редкие или необычные артефакты. Цену по ним нужно обговаривать отдельно для каждого случая». Я вопросительно посмотрел на нее. «Ну, это как те инфернальные камни», — пояснила она, «или артефакты древних. Есть еще несколько категорий, попадающих под этот список, и их перечень тоже будет в приложении к договору. Ну и там также будут фигурировать пункт о неопознанных артефактах. Такие Академия обычно не приобретает». «Хм», — протянул я. «С этим все понятно, а дальше?» «А вот дальше, возможно, некоторые проблемы», — ответила Гела. «Для заключения договора на постоянную закупку необходимо выполнение обязательного условия». И она посмотрела на меня. «Какого?» «Артефакты должны доставляться в Академию хотя бы 2 раза в год. Тут даже размер партии не имеет значения, но на сумму не менее 4000 золотых». «И?» Пытливо заглянул я ей в глаза. «Ну и все. Если поставщик соглашается на это условие, то тогда Академия дает гарантии по закупке у такого торговца всего его товара. Ведь всем становится понятно, что в данном случае этот поставщик будет слишком зависим от Академии, и просто без каких-то гарантий с ее стороны никто не заключит с нами подобного одностороннего договора. «Странно, ведь он, наоборот, выгоден», — подумал я. «Или я чего-то не понимаю? Даже если судить по тем более низким ценам, что будет предлагать Академия, и то это предложение должно быть выгодно. А в нашем случае тарифы будут и относительно фиксированы. Странно как-то. Ладно, нужно уточнить кое-что еще». Я посмотрел на девушку. «В этом случае подразумевается, что я должен буду весь свой товар полностью реализовывать у вас?» «Нет, конечно», – пожала плечами девушка. «Просто минимум 2 раза в год предоставлять артефакты на сумму не менее 4000 золотых или 1 раз в год, но не менее 8000 золотых, если он, конечно, соответствует названным выше условиям». «Теперь все понятно», – кивнул я. «Меня все устраивает. Поставки минимум 2 раза в год, каждая на сумму не менее 4000, и вы забираете все, что я готов вам предложить. Я все правильно озвучил». Гела удивленно посмотрела на меня, но когда я задал вопрос, все-таки поправила. «Ну, ты забыл о тех условиях, о которых я упоминала». «Да, конечно. И они будут приложены к договору как дополнительное соглашение». Девушка кивнула. «Хорошо. Тогда я согласен. Давай начнем, что там для этого нужно делать. А потом приступим к нашим делам». Гела пораженно посмотрела на меня и как-то не очень уверенно пошла вглубь помещения, будто все еще не веря в мое согласие. Через несколько минут она вернулась. «Вот, еле нашла. Давно с нами никто подобных договоров не заключал. Обычно у всех крупных перекупщиков есть свои каналы сбыта». И девушка резко остановилась, настороженно посмотрев на меня. «Не переживай», — серьезно произнес я. «Если обещал, то от своих слов не откажусь. Но на будущее, хоть ты и очень симпатичная и привлекательная девушка...» Гела слегка покраснела. «Но нужно немного контролировать свои слова, особенно в таких серьезных и важных делах». Она кивнула и стала что-то быстро заполнять в разложенных на столе бумагах. Вдруг подняла голову и немного смущенно спросила. «Прости, я ведь до сих пор не знаю, как тебя зовут». «Степан», — ответил я. «А ты Гела?» «Мне маг на складе сказал», — пояснил я на ее вопросительный взгляд. «Дедушка?» Еще больше удивилась она и посмотрела на меня гораздо более заинтересованным взглядом. «Все-таки он гораздо старше, чем выглядит на первый взгляд», между тем подумал я и сказал. «Ну не знаю, такой невысокий мужчина, маг-артефактор, на вид лет около 45». «Точно, дедушка», подтвердила девушка и пояснила свое недоумение. «Обычно от него и слова не вытянешь, а тут даже разъяснил, где меня найти. Не похоже на него. Видимо, из-за того, что ты тоже артефактор. Он всегда сокрушался, что к вам на факультет поступает очень мало магов». «А-а-а», — протянул я. Между тем девушка закончила с оформлением и сказала. «Ну все. Теперь нужны и твои подписи на обеих копиях договора, после чего я сниму твою аурную метку и вплету ее туда. И можно считать, что договор вступил в силу. Правда, окончательно он будет закреплен в реестре Академии только после следующей нашей сделки, попадающий под начальные условия договора». «Меня все устраивает», — ответил я девушке и подписал документы. Потом понаблюдал, как девушка прошептала короткое заклинание, и на пергаменте появился небольшой список рун. «Поднеси руку сюда». Девушка показала, что нужно сделать. Когда она поднесла к пергаменту свою ладошку, то в него перелилась небольшая частичка ее энергии. Руны, которые я видел, слегка померкли. «Теперь твоя очередь», — сказала она мне. Подношу руку, и от меня в сторону пергамента тоже переходит небольшой объем энергии, а руны меркнут и исчезают окончательно. Зато на их месте образуется из слияния наших энергий, переданных в документ, новое. «Все, договор заключен», — произнесла девушка. Я удивился, как она это смогла понять, и только потом посмотрел на пергамент. А там как раз посередине, между нашими подписями, и сияла эта магическая руна. Она была вполне видимой. «Магическая печать поставлена», будто отвечая на мои мысли, тихо проговорила внучка старого мага, которая, похоже, до сих пор в это не верила. «Это ведь мой первый магический контракт», — тихо добавила она. И прозвучало это так, будто девушка сказала: «Ты у меня был первым». Гела передала мне мою копию договора. Потом, видимо, вспомнив то, о чем я говорил, спросила: «А о каких делах ты еще упоминал?» «Это вот», — небрежно махнул я рукой и стал доставать из сумки и выкладывать перед девушкой антимагические мешки с артефактами. Было несколько коробочек с особо интересными и впечатляющими экземплярами, которые я оставил себе. Часть из них, если что, отдам девушкам. Там как раз были камни с энергией, которые они могут управлять, а остальные же уникальные камни приватизировал в свое личное пользование. Но другие-то мне зачем? Для экспериментов буду использовать всякий мелкий мусор, которого у меня теперь навалом, а что-то более ценное следует продать. Так что сейчас перед Гелой я выставил целый штабель различных, рассортированных по типу энергии, артефактов. «Надеюсь, тебя не разочарует наше партнерство», — кивнул я на мешки. «Тут только обычные и средние. Все рассортировано по типу используемой магической энергии». Девушка ошарашенными глазами смотрела на меня. Я же продолжил говорить. «Более интересные находки я пока оставил у себя. Их значительно меньше. Есть пара уникальных экземпляров. Но ты пока займись этим товаром. Я подойду вечером, и ты рассчитаешься со мной. Тогда же и оценишь то, что я приберег. Устроит?» Гела, все еще пораженно смотря на штабели выставленных перед ней мешков, медленно кивнула. «Ну тогда до вечера», — махнул я ей на прощание рукой и направился к выходу. Уже практически у двери меня остановили слова Гелы. «Но откуда?» Я усмехнулся. «Места знать нужно». «Мне можно привлекать других сотрудников, или это личный контракт?» «Как тебе будет удобнее. Условия контракта составляла ты, так что, думаю, тебе виднее». «Да», — все так же слегка заторможенно ответила девушка. «Ну, я пошел. До вечера?» — уточнил я. «Да». Похоже, Гела все еще была в некоторой прострации. Видимо, с такими большими партиями артефактов и работать еще не приходилось. «Как, в общем-то, и мне. Но ведь все когда-то начинается в первый раз». Я вышел из здания архива. «До вечера!» — догнал меня ее звонкий голос. «О, пришла в себя», — констатировал я, направляясь на свое первое занятие в этой академии. «Деда!» — влетела Гела на склад. «Ну, деда, где ты тут?» Она пробежала в конторку, где обычно и сидел ее дед, когда не было посетителей. Тот там и оказался, разбираясь с каким-то артефактом. «Деда, вот!» Девушка положила перед ним подписанный несколько минут назад договор. «Хм, растешь на глазах!» Ухмыльнулся маг, глядя на свою внучку. «Смотрю, свой первый магический контракт заключила от имени Академии». «Да!» — закивала та. Однако, судя по возбужденному лицу и лихорадочному блеску глаз, не это было главной новостью. «Что еще?» — заинтересовался поведением Гелы старик. «Деда! «Мне нужен определитель», — сказала та. Тот кивнул. «Это правильное условие. Он сам учил девочку всегда вписывать его в любой договор по закупке. Нужно знать, что приобретаешь для Академии». Но и это было еще не все. Его внучка все так же смотрела на мага. «Мне нужна твоя помощь, иначе мне до вечера не справиться». Маг разочарованно посмотрел на девушку. Он считал ее хорошей оценщицей, и на следующем совете хотел порекомендовать ее на свое место, лет эдак через 5, а тут такое заявление. Но Гела, заметив посуровившее лицо деда, подняла руки в успокаивающем жесте. «Деда, ты не понял. Мне просто физически одной не успеть проверить столько артефактов до вечера». Эти слова удивили старого мага. Он заинтересованно поднялся со стула. «Ну, пойдем посмотрим, что у тебя там». «Идем». И девушка рванула к выходу. «Смотри-ка, как спешит! Никогда не замечал за нею такого рвения!» И пошел за внучкой. А через несколько минут сам был поражен не меньше девушки. «Тут нам двоим не справиться», — констатировал он и прищурился. «А теперь расскажи-ка мне об этом северянине». Не требовалось быть великим гением, чтобы связать эти несколько событий. Появление у ее внучки первого магического договора, горы артефактов, которые требовалось рассортировать и оценить до вечера, плюс проявленный интерес к ней одного странного северянина. Эта последняя мысль и насторожила его. «Зачем парню понадобилось именно Гела?» – задумался старик. «Дай-ка мне этот договор», – попросил он, уже догадываясь, что может там увидеть. «Ах ты ж, старх дикий!» – ругнулся дед и посмотрел на свою внучку. «Что?» – спросила девушка. Она не поняла, что могло так расстроить деда. Тот читал условия договора и покачивал головой, но в конце концов улыбнулся. «А молодец, парнишка!» И, поглядев на свою хоть и не глупую, но наивную девочку, даже с каким-то сожалением спросил. «Ну почему тебя не интересуют такие, как он?» Эти слова ее деда застали девушку врасплох. Она вообще не понимала, о чем сейчас идет речь. Ведь он явно говорил не о договоре, а о северянине. И при чем тут этот деревенский парень? Старый маг лишь снова горестно покачал головой и, махнув рукой, сказал. «Ладно. Зови давай своего красавчика», и взглядом указала на двери. «Нам предстоит много работы». «Да», — радостно ответила ему девушка, но уже почти добежав до выхода, остановилась. «Прости, деда, чуть не забыла. Этот Степан обещал вечером принести самое ценное». «Так я и знал, что это еще не все», — даже с каким-то азартом ответил ей старик. «Позовешь меня, когда он придет». Девушка кивнула и выскочила на улицу, а старый маг остался, задумчиво осматривая рассортированные и явно подготовленные к продаже артефакты. Эх, не просто этот загадочный парнишка, таскающий с собой артефактов больше, чем на 50 тысяч золотых. «Чувствую, наплачется с ним наш упырь», — пробормотал он и, усмехнувшись этой своей мысли, приступил к работе. Ее и правда было очень много. Старый маг даже не догадывался, как близок он оказался к истине, и что спокойная жизнь в Академии закончилась еще 10 дней назад, когда этот самый северянин впервые вступил на ее территорию. Аудитория на факультете артефакторики и рунологии. 30 минут спустя. «Ну вот, я опять студент», — подумал я, входя в аудиторию. Поискать ее пришлось изрядно. Даже не ожидал такой запутанности переходов и расположение зданий в этом вроде бы относительно логично выстроенном учебном комплексе. Правда, и учебные заведения здесь несколько необычные, и учат очень странным вещам, но все равно я вновь учусь. Как же давно это было в прошлый раз. Хотя на самом деле я никогда не переставал учиться и познавать новое. Просто знания потом я получал уже самостоятельно. Народу, к моему удивлению, оказалось немного. Хотя я видел, какие толпы молодых магов направлялись к тем или иным факультетам и кафедрам. Но по сравнению с другими, полностью забитыми людьми аудиториями, у нас был сущий мизер. Однако студент, он и в Африке, вернее, в другом мире, студент. И тут как раз собрались именно такие. Я к тому, что очень необычные студенты. А студенты ли? Тем более в аудитории сейчас сидели уже знакомые мне личности. Шестерка гномов, двадцатка вампиров, Дея, да мы с троллем. Из простых, обычных, я не говорю о том, что в этом мире есть еще и маги, то есть необычные люди, сам как оказалось такой, людей тут присутствовала только моя скромная персона. Даже Дея была лишь наполовину человеком, ведь ее отец эльф... «О, мелкий!» Первым меня заметил Гром, который как раз и смотрел в мою сторону. «Ты где был?» «Даже Дея не знала, где тебя искать», — проревел он на всю аудиторию. Хотя, конечно, для него это означало, что он старался говорить чуть ли не полушепотом. «Делами занимался», — отговорился я и прошел к свободному месту рядом с ним. Усевшись, оглянулся на Дею, которая лишь махнула мне рукой, когда я зашел, и продолжила болтать о чем-то с Реней и другими вампиршами. «Чему хоть будут учить?» — спросил я у тролля, а то я даже расписание глянуть не успел. Но я не закончил задавать вопросы, как двери аудитории открылись, и в них вошел Кассис, а с ним какой-то молодой парень, на пару-тройку лет старше меня. «Добрый день!» — строго произнес довольно своеобразно выглядящий старый маг. Он был одет в какую-то разноцветную тогу или мантию, я так этого и не понял. Все мгновенно замолчали и посмотрели в его сторону. Что удивительно, даже моя младшая названная сестренка стала абсолютно серьезной и очень внимательно посмотрела на своего деда. Это же сделал и я. «Я глава факультета артефакторики и рунологии, магистр Кассис. К тому же я буду вашим непосредственным руководителем на все время вашего обучения в Академии магии Империи Ларгот. Приветствую вас, молодые маги!» И он слегка наклонил голову. И в то же мгновение все, не вставая с мест, захлопали, стали топать ногами и заулюлюкали. Кто умел, свистел. Дея просто визжала, как сумасшедшая. Даже степенные гномы, улыбаясь сквозь свои густые бороды, долбили своими большими, широкими мозолистыми ладонями о столы. Я торопело огляделся. И это будущие маги? Да только мгновение назад все они были собраны, спокойны и серьезны, подумал я. Офигеть! В какой дурдом я попал! Мое удивление заметил Гром. «Ты чего?» — насмешливо спросил он. «Не тушуйся! Поддержи традицию! Нас только что официально признали настоящими магами!» И он еще громче затопал ногами и заорал, чуть не оглушив меня. Этот гвалт продолжался минуты три, потом он постепенно спал. И все вновь стали серьезны и сосредоточены, будто секунду назад не пытались разрушить здание какофонией звуков. «Ну, с вами я познакомлюсь поближе в будущем, а сейчас представлю вашего непосредственного наставника на ближайшее время. Это личный куратор вашей группы, молодой, но очень талантливый маг-артефактор». Парнишка смущенно покраснел. «Зовут его Глен Рес. Не смотрите на его молодость. В свои годы для развития артефакторики как науки и нашей академии он сделал гораздо больше, чем многие другие маги. Так что прошу его любить и жаловать. По всем вопросам, касающимся учебы, размещения, проведения практических занятий, обращаться к нему». Парень кивнул и сел за отдельный стол, стоящий чуть подальше от кафедры. Видимо, это его персональное место, так как предполагалось, что преподаватель, то бишь Кассис, будет или стоять за кафедрой, или сидеть за столом, который располагался прямо возле нее. Так и есть. Старый маг прошел на кафедру. «Это вводная лекция, и поэтому я вам расскажу о некоторых нововведениях, принятых с этого года. К тому же сообщу интересные новости, касающиеся события, которое в скором времени должно произойти в Академии». И тут он огорошил меня очередным известием, которое мне очень не понравилось. Я-то по своей наивности надеялся умереть тихо и мирно, и желательно в глубокой старости. А так получалось, что такие мои мечты кого-то из тех, кто следит за судьбами людей, не устроили. Для нашего сугубо теоретического факультета была введена стандартная для остальных практических магических факультетов совместная магическая практика на магическом полигоне. И все бы ничего, но она оказалась смешанной. И хотите услышать самое смешное? Группы для практических занятий из пяти магов формируются из совершенно разных потоков, начиная с таких новичков, как мы, и заканчивая третьим курсом. Уровень магических сил и умений для курсов старше третьего настолько превышал начальный, что там даже не имело смысла пытаться выстроить какое-то взаимодействие или противостояние. Теперь же самое плохое. Вот именно что самого плохого я еще и не услышал. Часть групп уже оказалась сформирована по предварительной записи. Вернее, в нашем потоке это была всего одна группа. И меня начало грызть смутное предчувствие, чьи имена я сейчас услышу. «Степан», — обратился ко мне Кассис, — «как это не удивительно, но твоя группа уже полностью сформирована. Хотя, если честно, такого не ожидал. Ты? Рения?» И почему-то у меня по спине пробежался какой-то обжигающий холодок. «Селея. Вы все с первого курса. Лейла со второго и некто Ира с третьего курса». «Да, я попал». Оглядываюсь назад и вижу хищный огонек в глазах Рении. Что-то очень уж он мне не понравился. «Ну да ладно, выкручусь, наверное», — подумал я, глядя на нее. Но Кассис, оказывается, еще не закончил. Во время таких практических занятий можно пользоваться лишь своими магическими способностями или созданными специально для них магическими артефактами. Теперь мне стало совсем плохо. Кто-то точно хочет моей смерти, понял я. И я даже сходу могу назвать три имени. Те, кто их носит, по какой-то странной случайности оказались со мной в одной группе. Ну а дальше еще лучше. Предполагалось, что практические занятия начнутся через месяц. но это дело решили немного ускорить в связи с другим событием, о котором Кассис обещал рассказать чуть позже. Поэтому моя первая встреча с Майями, девочками, состоится уже через день. Офигеть! Я удрученно посмотрел на крышку стола. Да они меня по стенке размажут, если мне не разрешено пользоваться теми умениями, в которых я уверен. Значит, нужно что-то срочно придумывать. Ведь не выпустят такого неподготовленного новичка, как я, в клетку к трем разъяренным тигрицам и какой-то непонятной львице, о которой я слыхом не слыхивал. Или слышал. А ведь, по-моему, слышал, пробормотал я себе под нос. Это же соседка Лейлы. Ей-то что от меня нужно? Или ей я где-то перебежал дорожку? Между тем, Кассис рассказывал о том, почему сдвинули начало практик на столь ранний срок. Через месяц начнется первый этап обязательных соревнований между магическими факультетами, и каждый факультет обязан со всех курсов выставить по два представителя каждого типа магических направлений, изучаемых там. В этот год на наш факультет набрано достаточное количество абитуриентов, и потому нас тоже включили в общий список. А значит, от вашего курса и от вас лично это будут два рунных мага, кивок в сторону вампиров и гномов, и два универсала-артефактора. Но у вас в группе их всего два, так что они и будут выступать. Мы с Громом переглянулись. Протянул руку тролль. «А там тоже полностью магический поединок?» «Естественно», — как само собой разумеющееся ответил наш руководитель. «Но вы не переживайте. Вам разрешат использовать для магических поединков любые артефакты, которые вы успеете сделать за час до его начала. Это будет контролировать один из судей противоположной стороны и я, как глава факультета. Так что и на практических занятиях предлагаю вам не филонить, а отнестись к ним очень серьезно». «Простите», — прервал его тролль, «но даже я понимаю, что для меня это нереально, не говоря уже о мелком». И он похлопал меня по плечу. «За это время можно подготовить один, максимум два реально работающих артефакта. И то они, скорее всего, будут одноразовыми». И он посмотрел на меня. «Понятия не имею», — честно признался я. «Не сделал в своей жизни ни одного артефакта». И это была чистая правда. «Все верно», — кивнул Кассис. «Именно для этого и нужна практика с магами, работающими в разных стилях, направлениях и с разным уровнем подготовки. Вы должны оценить ваших противников на предварительном знакомстве и подготовиться к встрече с ними за отведенное для этого время. А то, что вы до сих пор наплевательски относились к своим способностям и никак не развивали их, старый маг неодобрительно посмотрел на меня, это ваши личные проблемы. И нечего в них винить никого иного. Вы прекрасно знали, куда поступали. Вот тут-то и есть небольшая загвоздка. Далеко не все знали, куда они попадут. И, похоже, этого не знал не только я». «Никогда не слышал о боевых артефакторах», — пораженно пробормотал тролль, но его слова услышал и старый маг. «Времена меняются», — хмыкнул он. «Все когда-то случается впервые». «Блин! Именно так я думал, когда заключал сделку с Гелой. Явно мне кто-то мстит за то, что я обвел малышку вокруг пальца», — горестно усмехнулся я. Кассис оглядел всех нас отеческим взглядом. «Есть ко мне еще какие-то вопросы?» Все молчали. Кассис уже хотел с нами попрощаться и предоставить слово своему помощнику, как вдруг я, сам даже не зная почему, поднял руку. «Да, Степан?» Я встал. «Магистр, простите, а нам не нужно будет ходить в такой одежде, как на вас?» Он удивленно уставился на меня. «Что?» Только и переспросил он. «Ну, одежда», — пояснил я. «Нам не нужно носить такую же? А то и у вас, и у вашего помощника она похожая». «Не нужно», — оторопело ответил он. «Хорошо». И я спокойно сел на место. «И только это тебя сейчас интересует?» Глядя на меня, спросил маг. «Да», — пожал я плечами. «И даже не смущает то, что ты попал в группу чуть ли не к самым сильным магам с каждого из трех курсов?» «А должно?» — посмотрел я на него. «Это они сами захотели попасть ко мне в группу, а не я к ним. Почему это меня должно беспокоить?» Старик молчал, не зная, что ответить. Зато из-за моей спины раздался спокойный, холодный и такой знакомый голос Рении. Он просто еще не понял, чем ему это грозит. Я развернулся в ее сторону и увидел сияющую улыбку вампирши, от которой бросило бы в дрожь любого здравомыслящего человека. Но оглядитесь вокруг, где тут хоть один такой? «Женушка», — усмехнулся я в резко сузившиеся глаза девушки, «может, это вы еще не поняли?» И подмигнул ей, а потом повернулся снова к кафедре и, моментально успокоившись и расслабившись, взглянул туда, где все еще стоял странно глядящий на меня дед Дэи. «Будет весело», — подумал я, оглядывая лица удивленно смотрящих на меня студентов. И впервые не пожалел, что попал сюда, в этот мир и в эту академию, и оказался в такой занимательной компании. Это мой мир. «Будет очень весело», — теперь уже мысленно усмехнулся я и посмотрел в темные глаза Рении и улыбнулся. Не знаю, что она увидела в моем лице, но девушка резко подобралась и настороженно, не сводя с меня взгляда, потянулась к клинку, висевшему у нее на поясе. Я усмехнулся и покачал головой. Отвернулся от нее, при этом чувствуя ее настороженный и пристальный взгляд на своем затылке. «Готова убить и прямо сейчас», — подумал я. «Но не старайся, женушка, ничего у тебя не выйдет». И я переключил внимание на нашего вещавшего с кафедры куратора. Рения ничего не могла понять. Это мгновенная смена поведения. То перед ней сидит растерянный и не знающий, что делать Хуман, а потом раз, и на нее смотрит сама смерть. Девушка никогда не понимала фразы «заглянуть в глаза смерти». Но теперь она точно могла сказать, что она означает. Взгляд бездны, смотрящий тебе в душу. Бездны с собственной темной и страшной душой. Душой сумасшедшего, безумного и кровавого маньяка. И теперь она точно знала, где этот взгляд можно встретить. Что же это за непонятный, странный северянин, которого совет клана приказал ей убить? Она не хотела думать о том, что будет, если она не справится. Но понимала, что худшей участи она пожелать себе теперь не сможет. Ведь если она не сумеет за год убить его, то должна будет стать женой этого Хумана. Наш куратор объявил расписание занятий на неделю вперед, где и когда они будут проходить. Рассказал, где мы можем узнать состав своих групп на практические занятия, а также номер магического полигона и время, закрепленное за нашей группой для занятий на нем. На сегодня больше никаких мероприятий особо запланировано не было. Мы должны были посетить еще парочку вводных лекций, которые прочитает мастер-рунолог и классический артефактор. Кроме того, Глен выдал перечень внеклассных занятий, три из которых на наш собственный выбор для факультета артефакторики были обязательны. Также он объявил о нашей повышенной загруженности в связи с введением у нас тренировок по владению холодным оружием и обучению стрельбе из лука. Однако, взглянув сначала на Грома, а потом на вампиров, подумал и добавил. «Я поговорю с мастером-мечником о разрешении для желающих сдать досрочные экзамены, и тогда это время будет у вас свободным, и вы сможете использовать его на свое усмотрение». На этом он и закончил. Следующим был рунолог. Он объяснил, по каким учебникам мы будем заниматься, какую дополнительную литературу следует получить в библиотеке. После этого, решив, что хватит с нас вводных лекций, остаток занятия этот пожилой маг, тут я уверен, что он пожилой, такой насыщенной и яркой ауры я еще не видел. Кроме того, ее плотность была неимоверно запредельной. Рассказывал нам о различных типах рунных алфавитов. Он подробнейшим образом описал их преимущества и недостатки, скорость активации и простоту использования тех или иных типов рун, а также магическое энергопотребление. Было тут и такое понятие. При составлении магических заклинаний на основе того или иного типа рунного алфавита. Ну и напоследок этот маг дал нам задание изучить самый простейший рунный алфавит, который использовался с древнейших времен. Всего порядка 30 рун, все из них он изобразил на доске. Я запомнил как сами руны, так и описание того, какие операции они выполняют. Этот алфавит в силу своей простоты оказался и наименее требовательным к энергопотреблению при активации рун. А потому именно он использовался рунными магами для создания быстрых коротких заклинаний. Обычно руны этого алфавита были нанесены на костяшки, и с помощью них выстраивались простейшие магические плетения. Дополнительной особенностью этого алфавита являлось то, что им могли пользоваться все маги, невзирая на их предрасположенность к управлению тем или иным типом магической энергии. Другие же рунные алфавиты были очень сильно энергозависимы, и им могли пользоваться не все маги. Под некоторые типы магии даже специально были созданы свои собственные рунные алфавиты. В конце своей лекции маг показал нам несколько связок магических плетений, созданных на основе этой рунной азбуки. Я все слушал, смотрел и запоминал. Это было действительно интересно. Закончилась лекция неожиданно, по крайней мере для меня. Я даже во вкус вошел, слушая мага, но он, попрощавшись с нами, поспешил к себе. Как сказал наш куратор, опять экспериментировать побежал. Наш лектор оказался действующим практикующим магом, занимающимся разработкой новых магических плетений и последующим их переводом в различные иные типы вербального, смыслового или ритуального воспроизведения. Ведь не все маги могли работать с рунными алфавитами. Некоторым для этого требовалось или заклинание, или ритуал, ну или еще что-то. Лекция артефактора оказалась менее насыщенной, но и там было достаточно интересно. Он вообще не стал заморачиваться каким-то вводным курсом, а просто сказал, с какого учебника мы начнем, и стал рассказывать о различных типах создаваемых магами предметов, которые и были искусственно созданными артефактами. Как оказалось, из леса я притаскивал природные артефакты, которые были лишь простыми материальными носителями, содержащими повышенную концентрацию того или иного типа магической энергии. По факту, это и были заготовки под создание определенных типов магических амулетов. В общем, эта лекция пролетела в мгновение ока. Мы даже наше первое домашнее задание получили. Правда, практически никто, как я догадался, не понял, как его выполнять и что там нужно сделать. Но лектор был уверен, что мы справимся, и, пожелав удачи, удалился. Гленрас сказал, что до завтра, до 8 утра, мы свободны. Потом нас ждет сначала мастер-оружейник, потом мастер-мечник, и до этого времени он тоже попрощался с нами. Когда наш куратор ушел, тролль спросил у меня: «Ну что, может, поесть?» Я прикинул, что время уже давно перевалило за обеденное, и поэтому я не был против нормально поесть, и согласился с ним. «Дея», — позвал я сестренку через аудиторию, — «ты как насчет обеда?» «Хочу», — быстро кивнула она. «Рения?» — та удивленно посмотрела на меня. «Обедать пойдешь или ты со своими?» Я взглядом указал ей на других вампиров. Девушка оглянулась. Неужели ее такой простой вопрос поставил в тупик? «Ну, не хочешь и не нужно. Чего мучить себя-то?» — подумал я. И уже решил было, что она откажется, но, к моему изумлению, девушка ответила: «Я с вами», и подошла ко мне. Посмотрев на нее все еще удивленным взглядом, я лишь кивнул, и мы вчетвером вышли из зала. Столовая. «Не, ну это уже не смешно», — подумал я, когда к нашему столику под удивленные и завистливые взгляды присутствующих парней сначала подошла Селея, а потом и Лейла с еще одной девушкой. Я даже с именем не стал особо гадать. «Ира, я так понимаю», — спросил я. Она кивнула и, поздоровавшись со всеми, сказала Лейле: «В общем, как ты и говорила, лесной дикарь и никакого воспитания». Я же отметил другое. Девушка была очень сильным магом Земли. Они все были очень сильными магами, особенно на моем фоне. Вот чувствую, что послезавтра мне предстоит веселый денек. Между тем Гром, быстро сметав обед, распрощался с нами и, сказав, что у него какие-то дела с дядей, убежал в город. Мы же остались одни. Я, если честно, тоже хотел пойти к себе, поэкспериментировать с тем, что сегодня узнал, но вдруг почувствовал, что по затылку прокатилась какая-то напряженность. Шаги за спиной. Дождались ведь гады, пока тролль идет, и только после этого подошли. Тут не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Шакалы не нападают на тех, кто выше их ростом. Это сравнение меня почему-то развеселило, и я расслабился. Игра началась. Отсчет. Идут трое. Все маги и сильные. Уровня подошедшей Иры. «Леди, не желаете, чтобы компанию вам составили настоящие джентльмены, а не этот дикарь, который не понимает, как ему повезло? Мы сможем вас развлечь гораздо лучше этого лесного олуха, только что спустившегося с гор». «Ну и где логика? Был я в этом лесу, нет там таких высоких гор, чтобы с них спускаться». Но говорившего логичность его высказываний явно не особо заботила. Он хотел задеть кого-то из тех, кто сидел за этим столом, и вряд ли это мог быть я. Я даже эту тройку в глаза ни разу не видел. Правда, и сейчас я их тоже за спиной не мог разглядеть. Однако при всем при том, похоже, обращаются именно ко мне. Видимо, стараясь кого-то из моих девочек достать через оскорбление, нанесенное мне. «Аристократия, тудыть ее!» — ругнулся я. «Один раз дашь слабину, и сожрут, как в крысятнике». Крысятник. Место, где готовят крысиных волков. Крыс, охотящихся на крыс. Вижу несколько испуганный взгляд Лейлы, спокойной Рении, презрительной Селеи и задумчивой Иры. Дея, как обычно, куда-то запропастилась. Ну и хорошо. Не нужно ей тут присутствовать. Зачем девочку пугать лишней кровью? А кровь, судя по всему, будет. Уж я об этом позабочусь. Особенно, когда Лейла так испуганно смотрит на того, кто стоит за моей спиной. К тому же я ведь не дикарь. Я начитанный и образованный. Даже есть умею вилкой. Правда, и убить ею могу. Но им-то об этом знать незачем. Так что игнорирую говорящего и все так же спокойно продолжаю есть. Ну, вернее, поел-то я давно. Сейчас просто делаю вид, что очень поглощен едой. Не знаю почему, но таких типов очень бесит, когда их игнорируют. «Дикарь, ты что, оглох? Повернись, когда с тобой лорд говорит!» И меня кто-то схватил за плечо и попытался, дернув, развернуть к себе. Это именно то, чего я ждал. Они все, что ли, и правда думают, будто я так гордо возьму и встану к ним лицом, чтобы словить все их оплеухи, а потом, отплевываясь кровью, буду благородно сражаться один против этих троих, таких всех аристократичных, при этом сам сражаться буду, распушив хвост, и потом красиво скопычусь тут. Не на того нарвались. Разворот. Я же говорил, что вилкой умею не только есть. Удар. Убивать не буду. Мне нужно понять, зачем они начали давить на Лейлу, как только она появилась в академии. Я помню, что произошло в ее доме, когда я только появился в городе. Заламываю руку и втыкаю вилку в кисть, потом еще раз и еще. Очень больно, но ничего смертельного. Зато крови много и выглядит, ну, очень впечатляюще, особенно когда это делаешь с извращенным наслаждением на лице и во взгляде. Шок проходит. Придурок лорд начинает орать. Его приятели тупо стоят и пялятся на происходящее. Шаг к первому из них. «Хотел развлечений? Получай!» Удар вилкой в бедро. Тут немного опаснее. Нельзя повредить артерию. Но боли и крови не меньше. И так еще несколько раз. И следующий шаг. Еще один любитель развлечений на халяву. Удар. В плечо. Сюда долбить можно сколько угодно. Даже кость можно царапнуть. Но не имеет особого смысла. И так ощущение, будто руку отрезает по-живому. Теперь орут уже все трое. На меня с ужасом смотрит вся столовая, все присутствующие в ней. Студенты и преподаватели, забыв, что они грозные маги, шарахаются от моего взгляда. Я же неторопливо подхожу к первому, который до сих пор лежит на столе и тихо подвывает. Также неторопливо беру его вторую руку и, глядя прямо ему в глаза, начинаю медленно вдавливать ему в нее вилку, при этом расшатывая ее. Тот снова начинает орать. Его дружки со страхом глядят на меня. «Прекрати!» — тихо просит Рения. «Я думаю, они тебя уже поняли». Я посмотрел на нее и, хищно усмехнувшись, сказал: «Мне нужно, чтобы они поняли другое!» И резко воткнул вилку в стол, пригвоздив руку заверещавшего лорда. «Мое трогать нельзя!» Наклонившись к самому его уху, так, чтобы никто не смог услышать, очень тихо произнес я. Потом выпрямился и спокойно пошел к выходу. Нужно сделать домашнюю работу, поэкспериментировать с рунами и потом зайти к Гелии, чтобы закрыть сделку. Дел много. Но главное, мне нужно проследить за молодым оборотнем, что так свирепо смотрел на эту расправу. Ведь именно от его стола в нашу сторону направилась эта троица. И в основном все это представление было показано для одного единственного зрителя. «Что за дикаря прикормила эта девка?» — думал Даксиист, с нескрываемым страхом и бешеной злобой, глядя на закрывшуюся за вышедшим северянином дверь. Такой животной ярости и неистовства он даже не предполагал увидеть. Молодой лорд по приказу отца должен был до смерти запугать Лейлу, пользуясь для этого всеми уловками, вплоть до ежедневного насилия. И Дак собирался это сделать, особенно сейчас, когда нашел таких идеальных исполнителей. Лейла, эта тупая баба, всегда отказывала ему, и отец дал ему добро. Это было необходимо, чтобы старший лорд смог додавить ее. Но теперь Дак начал нервничать. Он боялся даже подойти к этой девке, ведь если она даст команду своему цепному старху, тот просто разорвет его на куски. Так страшно было его неистовство. И где эта дура его нашла? Наверное, именно за этим она и ездила в свое имение. Оно же находится где-то на границе империи, вспомнил он. Без помощи отца тут не обойтись, понял он. Нужно убирать этого дикаря. Через месяц представится идеальная возможность для этого, а он немного подождет. И, довольный своими мыслями, лорд вышел на улицу, где не заметил, как параллельно его движению перетекла еле заметная тень, которая проследовала за ним до их резиденции во внутреннем городе. «Любопытное совпадение», — произнесла тень, поглядев на городскую стену напротив окон резиденции, а потом развернулась и ушла. Теперь тень знала, куда ей нужно наведаться предстоящей ночью. Времени на ответный ход никому и никогда нельзя оставлять.